Инструмент номер 7. Предыстория. События, происшедшие перед самым началом сцены. Предыстория дает вам насущный повод добиваться решения своей сценической задачи. Она сообщает вам, откуда вы попали в нынешнюю ситуацию и почему сценическая задача прямо сейчас так важна для вас. При этом события, которые вы используете, должны отражать текущие неразрешенные проблемы, основанные на реальных ситуациях или на воплощении наихудших опасений. Помните, предыстория – живое мысленное воспроизведение ситуации непосредственно перед началом сцены. Занять оно должно не больше 30-60 секунд. Как всегда, пишите карандашом. Предысторию поместите вверху, на первой странице сцены. Предыстория Елены. В сцене из третьего действия «Дяди Вани» предыстория Елены по пьесе – размышление о совершенно наскучившей жизни во время разговора с дядей Ваней и Соней. Она объясняет, что для нее нет ни смысла, ни пути. Дядя Ваня и Соня дают участливые советы, они предлагают ей заняться домашним хозяйством, учить детей, заботиться о больных. Всякий счел бы эти дела достойными. Однако Елена говорит, что это для «идейных романов», в кавычках. Она из плоти и крови и предпочитает милосердие оставить милосердным. Все это кажется ей занудным и неувлекательным. Так с чего бы таким заниматься? Дядя Ваня уходит, оставляя Елену и Соню наедине. Елена уверяет, что она Соня настоящая подруга, а друзьям положено делиться всеми своими тайнами. Соня внимает этому духу дружбы и признается в своей любви к Астрову. Затем она говорит, что это внушает ей безнадежность и страх, что ее чувства никогда не найдут взаимности. Сонина новая лучшая подруга Елена берется выяснить за нее, что именно испытывает к ней Астров. Соня, мучимая неразделенной любовью, соглашается. Елена рассказывает Соне, что придумала хитрость, будто бы, заинтересовавшись рисунками Астрова, ищет немедленно с ним встречи. Соня идет за Астровым, а Елена размышляет над тем, что собирается сделать, и признает, что чувствует себя несколько виноватой, поскольку и сама находит его привлекательным. Впрочем, пока она дожидается прихода Астрова, виноватость эта проходит, и он начинает вызывать у Елены что-то вроде здорового аппетита. Когда вы думаете о предыстории, сценарии, нужно эмоционально соотнести ее с реальными событиями вашей собственной жизни, чтобы сценическая задача ощущалась более искренней и насущной. Сценическая задача Елены – заставить тебя влюбиться в меня. Елене до смерти скучно, а Сонина неразделенная любовь создает возможность для увлекательной игры. Разве не захватывающе побороться с ней за Астрова, пока она ни о чем не подозревает? И нет лучше способа победить в состязании и самоутвердиться, чем добиться от Астрова влюбленности. Итог. Елена чувствует себя неудачницей, пустым местом, поскольку ей не удается ничего сделать со своей жизнью. Если она сможет добиться чувств Астрова, обыграв Соню, это придаст ей ощущение собственной значимости, сделает ее личностью, победительницей. Поэтому влюбленность Астрова, который ввиду того, что Соня сходит по нему с ума, становится вполне достойной добычей, уже нечто большее, чем цель мелких происков бездельницы. От этого теперь жизненно зависит присутствие смысла и цели в жизни Елены. Важность бытия как такового. Памятуя об этом, можно предположить также. Варианты предыстории Елены. Предыстория. Любое событие, заставившее вас почувствовать себя неудачницей. Событие, немедленно вызывающее потребность доказать, что вы чего-то стоите. Оно может быть как реальным, так и из разряда «что если». Например, провал на итоговом зачете, разрыв с подругой или любимым человеком, банкротство, потеря работы. Возьмем в качестве примера последнее. Допустим, вас только что уволили, или вы опасаетесь, что вас могут уволить, и рисуете себе это в воображении, а у вашей замены Сони на работе все прекрасно. На счастье, впрочем, у замены Сони все отнюдь не гладко в личной жизни. Мысленно воспроизведите реальный эпизод увольнения или то, как его себе представляете, если используется гипотетическое событие, а затем приступайте к сцене, зная, что если вам удастся без труда влюбить в себя замену Астрова, это будет победа, это придаст вам человеческого достоинства. Может быть, на карьерном поприще вы и терпите неудачи, но в частной жизни вы, черт побери, намерены играть и выигрывать. Предыстория. Конкретный эпизод, где вы как-либо соревновались с заменой Сони, и она победила. Например, у нее выше отметки, лучше работа, лучше жилье, лучше мужчина, лучше характеристика на работе, лучше финансовые возможности. Она призер атлетического состязания и тому подобное. Это добавит огромного энтузиазма вашему желанию в сегодняшнем соревновании победить. Мысленно воспроизведите тот эпизод, когда чувствовали себя проигравшей, а победила замена Сони, словно он произошел только что, и приступайте к сцене. Предыстория. Подумайте о своей замене Сони. Пусть это будет человек, с которым вы соревнуетесь постоянно и заведомо, и который, победив, обходится с вами неспортивно, каждый раз выхваляясь за ваш счет и злорадствуя. При этом ваша замена Сони безумолку плачется вам на нескончаемые беды, связанные с неким мужчиной, в которого она влюблена. Кажется, между подругами это более частый разговор, чем между друзьями. Нравится вам этот парень или нет, неважно. Если вы начнете его добиваться и преуспеете, то ощутите собственную победу внутри, ибо ей об этом узнавать вовсе не обязательно. В качестве своей предыстории переживите заново какой-нибудь из эпизодов, когда замена Сони особенно сокрушалась по поводу очередной неудачи со своей пассией. После этого приступайте к сцене с решимостью доказать. Может быть, ей и не дано его заполучить, но мне дано. Предыстория. Вы чувствуете, что замена Сони вас предала, унизила или четко высказала наплевательское к вам отношение. Она замужем или с кем-то встречается. Вспомните эпизод, где с вами однозначно дурно обращались. Мысленно прокрутите его и приступайте к сцене, используя ее молодого человека или мужа как замену Астрова. То, что вы заставите его в вас влюбиться, становится справедливым возмездием. Предыстория. Вы чувствуете, что замена Астрова вас предала, унизила или же четко выказала наплевательское к вам отношение. Если теперь он в вас влюбится, в отношениях вы снова обретете контроль над ситуацией. Возьмите в качестве предыстории эпизод, который кажется вам наиболее вопиющим, и у вас появится потребность заставить этого негодяя почувствовать то, что чувствовали вы, и сделать ему больно, как было больно вам. Используйте его нынешнюю девушку в качестве замены Сони. Предыстория Астрова. Для Астрова по сценарию Предыстория не предусмотрена. Нам известно только то, что Астров бродит где-то по дому, и лишь он один знает, о чем думает. Сцены с Астровым непосредственно перед нашей сценой нет, но по ряду предыдущих сцен мы можем предположить, что он весь в мыслях о Елене. Ведь он бывает в доме каждый день, а до ее приезда появлялся весьма редко. Кроме того, он постоянно говорит о том, как он одинок и как тщетны его надежды избежать участи вечного холостяка. К тому же он появляется немедленно, как только Елена просит его прийти. Варианты предыстории Астрова. Предысторию вы могли провести в грезах о вашей замене Елены. Разыгрывающаяся у вас в голове воображаемая сцена может быть, например, такой. Елена чуть ли не душит вас поцелуями и говорит, что любит вас больше жизни. Поэтому, когда вы узнаете, что она хочет вас видеть, у вас появляется мысль, что ваша мечта, возможно, скоро сбудется. Предыстория. Предайтесь сексуальным фантазиям об актрисе, исполняющей роль Елены, а затем приступайте к сцене. Вы возбудитесь, и потребность в Елениной любви обретет плотский аспект. Не бойтесь потерять голову, это только игра, и вы полностью отдаете себе отчет в своих мыслях и действиях. Предыстория. Пофантазируйте о том, как ваша замена Елены дает вам новую работу или повышает в должности, если для внутренней работы вы вместо романтической используете карьерную проблематику. Представьте, что у вас уже есть эта работа или должность вместе со всем, что к ней прилагается. Допустим, если это актерская работа, представьте, что вы на съемочной площадке, вас гримируют, вы знакомитесь со звездами, раздаете автографы и так далее. Затем приступите к сцене и постарайтесь склонить ее отдать все вам. Образы сделают вашу мотивацию более яркой и заставят стараться сильнее, ведь вы так близко, что уже можете попробовать успех на вкус. Предыстория. Заново переживите эпизод из ваших нынешних отношений, в котором случилось нечто ужасающее и непоправимое. Воспроизведите мысленно ужасное событие и приступайте к сцене. От этого у вас возникнет потребность, чтобы замена Елены в вас влюбилась. Настолько она кажется лучше, чем та, с которой вы ныне. Предыстория. Эпизод, в котором характерно отразилось ваше одиночество. Можно представить себе, как вы сидите дома в четырех стенах и смотрите в одну точку, чувствуя себя покинутым и опустошенным. Или можно использовать гипотетическую ситуацию, скажем, представить себя дряхлым и умирающим и знать, что скорбеть по вас никто не будет. Живо проникнитесь этим на несколько мгновений, а затем приступайте к сцене. От этого вы будете усерднее стремиться к тому, чтобы Елена вас полюбила, тогда ужасные картины одиночества прекратятся или не сбудутся вовсе. Предыстория придает стремлению решить сценическую задачу остроту и безотлагательность. Сильная предыстория быстро погружает вас в реальное время с реальными потребностями.